Глава 98. Роберт Лэнгдон пришел в себя. Голова разламывалась от боли. «Где я?» Его окружала темнота, пещерный мрак и могильная тишина. Профессор лежал на спине, руки по швам. Попытался пошевелить пальцами. К его великому облегчению они двигались свободно. Боли не чувствовалось. Что же произошло? Если не считать головную боль и кромешную тьму, можно решить, что все в порядке. Почти все. А Лэнгдон осознал, что пол под ним удивительно гладкий, как стекло. И что еще более странно, он чувствует эту поверхность кожей, плечами, спиной, ягодицами, бедрами, икрами. «Я что, голый?» В замешательстве он провел ладонями по бокам. «Ничего себе! Где вся одежда?» Туман в голове постепенно рассеивался, вспыхивали отдельные страшные воспоминания. Мертвый агент ЦРУ, татуированное чудовище, удар затылком об пол. Картинки замелькали быстрее. Лэнгдон вспомнил самую жуткую, связанная Кэтрин Соломон с кляпом во рту. «Боже мой!» Лэнгдон резко сел и тут же врезался лбом в нависающую над макушкой низкую полку. От удара череп будто разорвало, и профессор чуть не потерял сознание. Превозмогая головокружение, он выставил руки вверх, ощупывая невидимое препятствие, и растерялся окончательно. Выходило, что он практически упирается лбом в потолок. «Что еще за...» Лэнгдон раскинул руки, собираясь перевернуться, и опять наткнулся на стены. Тут до него наконец дошло. Никакая это не комната. Я в ящике. Осознав, что заперт в темном, похожем на гроб сундуке, Лэнгдон принялся отчаянно стучать кулаком в крышку и звать на помощь. С каждой секундой страх давил все сильнее и сильнее, пока не сделался невыносимым. «Меня похоронили заживо». Крышка непонятного гроба не поддавалась ни в какую. Даже когда Лэнгдон в дикой панике изо всех сил уперся в нее руками и ногами. Ящик, судя по всему, был сделан из толстого стеклопластика. Воздуха непроницаемый. Звука непроницаемый. Света непроницаемый. Исключающий возможность побега. Я задохнусь. И никто меня не спасет. Нахлынули воспоминания о том, как в детстве он провалился в глубокий колодец и до утра в отчаянии сражался с темной водой. Та страшная ночь нанесла непоправимый урон психике Лэнгдона, на всю жизнь оставив парализующий страх перед замкнутым пространством. В этот вечер похороненный заживо Роберт Лэнгдон вновь проживал свой самый страшный кошмар. Кэтрин Соломон дрожала от страха на полу в столовой Малаха. Запястья и лодыжки резала острая проволока, и от малейшего движения путы только сильнее затягивались. Она видела, как татуированный вырубил Лэнгдона и протащил его бесчувственное тело через всю комнату, прихватив заодно портфель с каменной пирамидой. Куда именно он уволок профессора, Кэтрин не знала. Агент ЦРУ, привезший их сюда, труп в прихожей. Уже довольно долго до нее не доносилось ни звука, что наводило на подозрение. Вдруг ни хозяина, ни Лэнгдона в доме уже давно нет. Кэтрин пыталась звать на помощь, но каждый раз тряпка сползала все дальше в горло. Услышав приближающиеся шаги, она повернула голову, надеясь вопреки всему, что кто-то спешит ей на помощь. Но в коридоре материализовался огромный силуэт похитителя, и Кэтрин в ужасе съежилась. 10 лет назад он точно так же возник на пороге ее отчего дома. «Он убил мою семью». Теперь он стремительно приближался к ней. Лэнгдона видно не было. Нагнувшись, похититель обхватил Кэтрин за талию и грубо взвалил на плечо. В запястье врезалась проволока, тряпка во рту заглушала безмолвные крики о помощи. Татуированный пронес Кэтрин по коридору в гостиную, где не так давно они мирно пили чай с доктором Авадоном. «Куда он меня тащит?» Прошагав через всю комнату, хозяин дома остановился перед картиной с изображением трех граций, которые так восхитила Кэтрин. «Вам, кажется, понравилась картина?» — шепнул ей похититель почти в самое ухо. «Я рад. Возможно, это последнее напоминание о прекрасном». С этими словами он вытянул руку вперед и уперся ладонью в правую часть огромной рамы. К изумлению Кэтрин рама ушла в стену, провернувшись на центральной оси, как дверь. Тайный ход. Кэтрин извивалась, пытаясь высвободиться, но татуированный прижал ее покрепче и пронес в открывшийся лаз. Три грации вновь повернулись на свои оси, закрывая проход. И Кэтрин успела заметить на задней стороне полотна плотную изоляцию. Получается, отсюда наружу не проникнет ни звука. Помещение за картиной оказалось тесным и узким, скорее коридор, чем комната. С Кэтрин на плече похититель прошел его и, отворив тяжелую дверь на той стороне, вынес пленницу на крохотную лестничную площадку. Кэтрин увидела что-то вроде крутой лесенки, уходящей вниз в глубокий подвал. Из груди рвался вопль, но тряпка мешала даже вздохнуть. Начался спуск по узкому отвесному колодцу. Цементные стены купались в голубоватом свете, идущем откуда-то снизу. Оттуда же поднимался теплый терпкий воздух, отдающий странной смесью ароматов. Резкие химические запахи, умиротворяющее ладанное благовоние, мускусный привкус человеческого пота и перекрывающий их все отчетливо различимый глубинный животный ужас. «Я под большим впечатлением от твоей науки», — прошептал похититель, достигнув подножия лестницы. «Надеюсь, тебе понравится моя».